Мир вам, братья и сестры, друзья. Господь благословенный день сегодня создал для своей славы. Будем с вами сегодня читать Евангелие от Иоанна, 8 глава, с 12 стиха. Действие происходит в храме, когда Иисус учит. Помните, что приводят к Нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и никто не остается. Когда Иисус говорит, кто из вас без греха, первый брось в нее камень. И вот с 12 стиха Иисус опять говорил Иисус к народу и сказал им: «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Тогда фарисеи сказали Ему: «Ты сам о себе свидетельствуешь, свидетельство Твое не истина». Иисус сказал им в ответ: «Если Я и сам о себе свидетельствую, свидетельство Мое истина, потому что Я знаю, откуда пришел, куда иду, а вы не знаете, откуда Я и куда иду. Вы судите по плоти, Я не сужу никого. А если и сужу Я, то суд Мой истинен, потому что Я не один, но Я и Отец, пославший Меня. А и в законе вашем написано, что двух человек свидетельство истина. Я сам свидетельствую о себе, и свидетельствует о Мне Отец, пославший Меня». Аминь. Вот такой замечательный текст сегодня. Господь говорит, что Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Почему-то Господь создал нас с вами такими, что мы в ночное время очень плохо видим. Наше зрение притупляется и очень плохо видим. Однажды мы вместе с классом пошли в горы, и проводник, который был с нами, он сказал, что место, куда мы планировали поехать, оно занято. Пойдем мы сегодня на опушку лесника. И вот мы вышли из трамвая, из троллейбуса и пошли в горы, пошли к опушке. Никто не знал места, кроме проводника. И пока мы шли по лесу, по горам, небо затянуло тучами, и месяц, луна, которая освещала дорогу, скрылась. Мы бродили так около часа-полутора и понимали все, что мы заблудились. Мы заблудились. И вот на одно мгновение, когда нас проводник попросил остаться, и говорит: «Я сейчас немножко отойду в сторону, посмотрю, где мы, потому что луна вышла». И вот на это мгновение, пока он отходил, действительно вышла луна, и он сориентировался, он говорит: «Я понял, куда идти». И мы действительно дошли до опушки лесника, в его домике переночевали, благословенно провели время. Но вот Христос говорит: «Я свет миру». «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме». Вот мы ходили во тьме. Разные чувства овладевали. Кто-то паниковал, кто-то радовался, кто-то смеялся, кто-то огорчался. И вот люди, действительно во тьме ходящие, паникуют, начинают делать всякие неправильные действия. И Христос говорит: «Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме». Друзья мои, Христос приглашает сегодня каждого из нас последовать за Ним. Каждому из нас предлагает не ходить во тьме, но во свете Его. И мы видим, фарисеи говорят: «Ты сам о себе свидетельствуешь, свидетельство твое не истина». Многие из нас все время пытаются как-то вот спросить: а действительно ли Библию написал Бог? А действительно ли это Слово Божие? Может быть, это происки там этих, других, третьих, четвертых? Но Господь говорит, кто последует за Мною, не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Да, и Слово Божие нам говорит, что когда будет благодать на земле, когда Господь сотворит новое небо и землю, написано, не будет ни луны, ни солнца, но сам Господь будет и луною, и солнцем освещающий город свой. Иисус говорит на слова книжников и фарисеев, которые не хотят принимать. Они не хотят принимать. Он говорит им и напоминает: если я сам о себе свидетельствую, свидетельствуя мое истина, потому что я знаю, откуда пришел, куда иду, а вы не знаете, откуда я и куда иду. Вы судите по плоти. И вот иногда получается так, что мы с вами действительно судим по плоти. Ведь смотрите, книжники и фарисеи почему задавали этот вопрос, почему постоянно ставили под сомнение то, что Христос Господь, Мессия, помазанник, которого Господь обещал послать. Потому что они судили по плоти. Может ли быть что-то из Галилеи языческой доброе, говорили они. Они понимали, откуда пришел Христос, и судили по плоти. Но если внимательно читать Слово Божие, если внимательно читать пророков, то там написано, что Христос придет оттуда, что Христос будет оттуда. И вот эта вот невнимательность, вот это нежелание судить по духу для многих людей не является огорчением, и тогда они начинают ходить в темноте. И Господь говорит: не судите по плоти, потому что я никого не сужу. Господь говорит: я никого не сужу, а если я и сужу, то суд мой истинен, потому что я не один, но я и Отец, пославший меня. То есть Господь нам с вами показывает в этом месте, что свидетельствует о Нем, о Христе, Ветхий Завет весь, все пророки, все книги Ветхого Завета свидетельствуют о пришествии Мессии, о пришествии Христа. Но многие люди не принимают, и сегодня не принимают. И Христос говорит: я сам свидетельствую о себе и свидетельствую о мне Отец, пославший меня. То есть они свидетельствуют вдвоем. И Христос, и Слово Божие. Все это свидетельство о том, что есть Христос, есть свет миру. И сегодня вопрос каждому из нас: для меня Христос – это свет, или для меня Христос – это преткновение? Для меня Христос – это жизнь, или для меня Христос – это непонятно что. И пусть Господь благословит сегодня каждого из нас увидеть во Христе свет для жизни. И никогда не судить по плоти, потому что плоть всегда противится духу. И апостол Павел говорит: бедный я человек, кто избавил бы меня от этой плоти, которая противится духу моему. И сегодня Господь желает, чтобы каждый из нас обратился к Нему. Друзья мои, если вы хотите ходить во свете, Христос дает этот свет. Христос и есть этот свет. Идите к Нему. Не смотрите на свою плоть. Она всегда будет говорить: а может, это правда, а может, это неправда. Почитайте Слово Божие. Читайте Слово Божие, и вы увидите, что и Ветхий Завет, и Новый Завет, они все свидетельствуют о Христе. Они показывают любовь Божию, Бога к людям, грешным людям. Да будете вы все благословены, да будет благословен каждый слушающий, внимающий. Да будет слава Божия со всеми нами во всем дне сегодняшнем. Аминь.